Хэммонд Иннес. Королевство Кэмпбелла. Повесть. Белый юг. Роман. Воздушная тревога. Роман. Издательство. Акционерное общество «Прибой». Редакция журнала «Вокруг света». Москва. 1996 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Читает Татьяна Ненарокомова.